do shit until they murder me. Здравствуйте. Говорите. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Зимина Светлана Юрьевна, микрофинансовая компания «Кредит.ру», промышленность кредита 24, Людмила Аркадьевна. Да. Дату рождения скажите, пожалуйста. Нет. Что значит нет? Почему нет? Вы купите себе толковый словарь Ожегова или Владимира Ивановича Даля и посмотрите, что значит слово «нет». Людмила Аркадьевна, как вы много знаете. Адрес электронной почты. Вы думаете, вот то, что я сказала, это уже много, да? Это ж насколько у вас тогда мало? Адрес электронной почты скажите, пожалуйста. Так, адрес электронной почты. Идите нахрен @.ru. Значит, Людмила Аркадьевна, для вас есть информация. Ждем звонка в течение получаса. Ага, всего ждите, доброго. Ждите. Это ваша очередь ждать. Ага. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Ирина Владимировна. Кто спрашивает? Меня зовут Юрий Николай Васильевич. Зона поступает в коллекторского агентства «Гранит». Хотел поинтересоваться вот по поводу Людмилы Аркадьевны. Не подскажете, она в реанимации, да, в данный момент находится? Не подскажу. Она вышла из больницы. А почему? Потому что она мне не давала распоряжения с кем-то общаться по поводу ее здоровья. А, ну, хорошо. То есть она вообще как? Она, ну... Может по телефону разговаривать или нет? Мне вот просто интересно. Ну, позвоните ей, узнайте. Ага, то есть вы отказываете что-либо по поводу нее говорить, да? Да, да, и я выражаю свое несогласие со звонками мне. А, ну, Ирина Владимировна, я вас разочарую, потому что я звоню как частное лицо. Звонки вам будут поступать, плюс работа с вашим окружением сейчас начнется, пока Людмила Аркадьевна не выйдет на связь, либо не оплатит свою денежную взаимность. Ага, ну всего хорошо, доброго, до свидания. Ну, противодействие на ваши действия незамедлительно поступит, не сомневайтесь. Да. Что вы сделаете? Посмотрите. Смысл сейчас пустой воздух потрясать. Да. В полицию на номер телефона пойдете заявление писать? Ну, не удивили. Ну, а зачем изобретать велосипед? Да. Угу. Что? Зачем, да, говорю, ну, изобретать хорошо. Велосипед? Работа. Угу. Счастливого пути. Да. Алло, здравствуйте. Людмила Аркадьевна? Да. Как ваши дела? Вы кто? Я кто? Меня зовут Убили Николай Васильевич. Как у вас дела, Людмила Аркадьевна? Как, фамилия не расслышала? Дубилин. Ага. Не знаю вас. Вы кто? Не знаете? Нет, не знаю. Но я вот хотел с вами познакомиться. Людмила Аркадьевна, дело ваше сегодня передали в коллекторское агентство. Какое вот дело? Как у вас дела? Ну, по микрозайму, помните, оформляли, там, на просрочку вышли. По какому микрозайму? Месяц, не оплачиваете. А, к сожалению, наименование организации мне не дали в целях информационной безопасности. Но, как практика показывает, те клиенты всегда знают, где какая у них задолженность. Не, а у меня их очень много просто. У вас очень много, да? Да. Ну, придется тогда во все оплачивать. Ой, вот, я крайне сомневаюсь, что мне что-то придется. Вы думаете, что вы в состоянии меня смотивировать? Ну, я думаю, вы почувствуете мою мотивацию на себе. Ну, почувствовать-то, может, и почувствую, но то, что у вас получится что-то, я крайне сомневаюсь. А, вы сомневаетесь, да? А вы какое коллекторское агентство представляете? Я представляю коллекторское агентство «Гранит». А вы зарегистрированы в ФССП? Конечно. Ага, сейчас проверим. Давайте. А вы уже, я смотрю, подготовлены, Людмила Аркадьевна. Займов понабрали. Ага. А теперь не знаете, как скрываться. Законы изучаете. Ага. А вас родители в детстве не учили? То, что нужно отдавать, то, что взяли? Подождите, подождите, сейчас мы сначала проверим, существуете вы или нет, а потом будем все вот эти увлекательные темы обсуждать. Телефон повесите, да, и скажете, я с вами не буду общаться. Не, вы повесите телефон. Так, а вы, нет в реестре ФССП. Да вы что? Какая печаль. Наверное, исключили из реестра. Наверное, исключили из реестра. За что же, да? Вы же, получается, сейчас закон еще нарушаете, да? Незаконно мне звонить. Так, а вы так же, как и вы. Не, я закон не нарушаю. Вы же тоже нарушаете, Людмила. А как? А что вы делаете, Людмила Аркадьевна, когда находитесь необоснованно на просрочке? Да откуда вы знаете, обоснованно я нахожусь или необоснованно? А что? Что у вас случилось? Так, это вы представитель, скорее всего, какого-нибудь Лаймзайм, Манго Финанс, да? Я поняла. А у вас там тоже займы есть, да? Ну, хорошая попытка, хорошая. Но уже понятно, кто вы такой. Нет. И все ваши гнусные методы мне знакомы. Да? А, знакомы, да? Ну сейчас... Одноклассников. Всех обзвонил. Ну, понятно. Я уже смотрю, мои странички, думали, закрыли, да? Думаете, и друзей ваших не найдем. Да, вы можете делать все, что вам угодно. Мне это все равно. Да, все что угодно, да? Вам, то есть вы ни в коем случае не сможете меня каким-то образом смотивировать. У вас для этого силенок маловато. Да? Кишка тонка, в народе говорят. Вот. Знаете такую поговорку? Да. Угу. Нет, Людмила Аркадьевна. То есть это ваша принципиальная позиция, я правильно понимаю? Правильно, правильно. Денег, да? Правильно. А потом сидеть на форуме стоп-коллекторе, ой, мне звонили с Лайма, с Манго, там, трость денег. Деньги просят, которые я удерживаю незаконно. Не, я ни на каких форумах не сижу, мне это совершенно не нужно. Вы еще и врачом работаете, вы людей лечите. Да, я людей лечу, пользу людям приношу, в отличие от вас. Да? Так мы тоже пользу приносим, Людмила Аркадьевна. Кому? Как? Государству, Людмила Аркадьевна. Какому государству? Это вы так нелепо сами перед собой пытаетесь оправдаться, да? Государство они. Нет, вы приносите пользу только тем, кто кость вам бросает за вашу собачью службу. Вот и все. Ага. Еще, Людмила Аркадьевна, скажите, что я пошел на эту работу, потому что меня в школе унижали. Все бели, смеялись. Ой, заметьте, не я об этом заговорила, а вы. Я этого даже не собиралась говорить. Вы, видимо, о наболевшем сразу, да? Но мне ваши подробности вашего детства, они совершенно никому не интересны, поэтому не нужно их тут транслировать направо и налево. Не нужно, да? Да. То есть, Людмила Аркадьевна, скажите, пожалуйста. Говорю, почему пожалуйста. Вы все-таки не оплачиваете? Что случилось? Ой, ну, всего того, что вы вообще третье лицо, которое незаконно мне звонит и лжет, представляясь несуществующим коллекторским агентством. Не вижу смысла вообще вам чего-то объяснять. Не видите смысла, конечно, да? Конечно. А возвращать денег вы видите? А это вас совершенно не касается. Абсолютно. Или вы сейчас скажете, обращайте в суд, я все через суд отдам, да? Да, я даже не буду вам этого говорить. Смысл? Вы не можете никуда обратиться. Вы просто проходимец и телефонный мошенник, вот и все. Поэтому. Вы в суд, вернее, не в суд, а в правоохранительные органы, только с явкой с повинной можете обратиться, и все. Это как? Каком кверху. Коленопреклонно приползти и написать явочку с повинной. А признаться во всех ваших преступлениях. Врач. И что я врач? А как я разговариваю? И что такого? Как? Если я лечу людей, то я не могу дать отпор мошеннику, который незаконно мне звонит, и я должна, по-вашему, с вами как-то иначе разговаривать? Вы заблуждаетесь. Если вы осуществляете незаконную деятельность, то вы должны быть готовы к тому, что вы получите какой-то закономерный отпор. То есть я незаконно вымогаю деньги, конечно, которые вы вымогатель. В данный момент вы вымогатель. Да подождите, не перебивайте. Да не кричите, не кричите, что вы как йогурт без даты. Успокойтесь. А то вы же знаете, как это нервные клетки не восстанавливаются, потом никакие лекарства вас уже не спасут. Я вас слушал. Так. Перебивала. А ну, конечно, потому что это ваша обязанность тихонечко слушать и не перебивать, когда вам что-то говорят. Естественно. Вот. А ваша обязанность, да, Людмила Аркадьевна? А моя обязанность ставить на место наглых мошенников, которые незаконно пытаются вымогать деньги. А это моя гражданская позиция, моя обязанность, и я буду ней следовать. Несмотря на какие-либо ваши действия, я все равно буду гнуть свою линию. Вы до тех пор, пока вы думаете, что вы можете вот таким образом на кого-то повлиять, вы глубоко заблуждаетесь. Ваши все нелепые попытки манипуляций, прозвоны, не прозвоны, это все не вечно. Это все не вечно. Вы не думайте, что на вас не найдется никакой управы. А на меня ни что не найдется. Ну, мы посмотрим. Слушайте, но мы сейчас впустую. Ладно, я женщина, мне свойственно впустую что-то говорить. Вы мужчина, уже начните какие-то действия, и мы будем, исходя из этих действий, смотреть, что дальше с вами делать. А что с нами делать? Я думаю, это наоборот, что с вами делать. Ну, вы начните какие-то действия уже. Пока некрасиво вы выглядите. Просто как, я не знаю, попытка какого-то телефонного развода. Ну, я уже сказала, со мной не сработает. Дальше что? Ага. Да, то есть вы, по вашему мнению, я хочу, чтобы вы мне скинули деньги. Вы, по моему мнению, мошенник. Поэтому, что вы там хотите, мне в подробностях не интересно, но, естественно, вы хотите поиметь с меня какую-то выгоду, но у вас ничего не получится. Дальше что? Ну, хорошо, я начинаю обзор. Коллега Владиславович, и вниз по лестнице. Пускай все ваши коллеги знают, какая вы недобросовестная микрозаемщица. Договорились? Хорошо, вспомните нашумевшую историю, да, с коллектором, который школу на прозвон поставил, и в вашем случае это сразу же обращение в ФСБ, потому что вы мне угрожаете помехам в работе муниципального учреждения. 330-я статья Уголовного кодекса вам обеспечена, и вы не думаете, что вы безнаказанно выйдете из этой ситуации. А 319-я статья вам знакома? 319-я статья чего? Гражданского кодекса России. Вы мне зачем про гражданский кодекс говорите, когда я вам говорю про уголовный? Гражданский кодекс – это регулятор отношений между двумя лицами, физическими либо юридическими. А уголовный кодекс – это кодекс, который грозит вам, неуважаемый, тяжелыми последствиями. Не, Людмила Аркадьевна, правда, дозвон ваших коллег, это вы сами сказали. Я просто сказал, я буду их информировать, просить помощи. Ну вот мы, все, хватит. Ну, слушайте, вот это вот пустое бла-бла-бла, оно ни к чему совершенно. Вы решились какие-то действия осуществлять, но осуществляете. Что-то впустую вот это вот трепаться. То есть вам уже, так смотрю, индифферентно, да, Людмила Аркадьевна? Абсолютно мне индифферентно. Естественно. Да? Скажите, пожалуйста, у вас супруг есть или дети? Ой, это вас совершенно не касается. Да. Если вам вы такое любопытное, и вам все вокруг интересно, вы попробуйте теорему Ферма доказывать. Это тоже очень интересно. Так. А не совать свой нос в чужие дела. Людмила Аркадьевна, расскажите побольше. Ой, слушайте, ну это вам дорого будет стоить. Вы давайте тогда 500 рублей на номер телефона этот скидывайте, я вам все подробно расскажу. Давайте. Ну давайте. На Киви или на Сбер? Не, просто на телефон скидывайте. Просто на телефон, да. Да, да. 500 рублей потом потратите, Людмила Аркадьевна. Чего-чего? Просто так ради интереса. Опять ради интереса. Но ответ все тот же. Ради интереса можно другими вещами заниматься. Вы сначала оплатите, а потом все узнаете. Какими вещами, Людмила Аркадьевна? Брать займы? Слушайте, опять одно и то же. Опять наш разговор несет цикличный характер. Вы, видимо, от беспомощности вот это одно и то же твердите, да? Нет, хорошо, подождите, мне вот просто интересно, да? Вот вы такая умная, разумная. Какой любопытный. Да? Далеко не глупая, да? А почему вы берете деньги по 700% годовых? Еще раз вам говорю, вас это совершенно тревожить не должно. Я сделал выводы, Людмила Аркадьевна. О, вам господи, как же мне теперь идти с этой информацией, что вы выводы сделали? Придумали себе такое развлечение. Да. И правда ли? Не правда ли, что я вас не слушала? Даже свою подругу Ирину Владимировну ей позвонили, сказали, нельзя ни с кем общаться, ничего не передавайте. Они подумали, я позвонила, что я сказала такое? Это с чего вы такое взяли? Ну, потому что я с ней недавно разговаривал перед тем, как вам позвонили. И что она вам сказала? Она сказала, мне Людмила Аркадьевна запретила с кем-либо общаться по поводу ее долгов. Врете. Я? Да, да, врете, врете. Она рядом сидит просто. Я слышала, как она с вами разговаривала. Людмила Аркадьевна. Только вы забыли, Людмила Аркадьевна. Я говорю, вы врете. Она сидит рядом, и я слышала, как она с вами разговаривала. Вот и все. Поэтому не нужно сейчас пытаться выкручиваться. Напрямую взаимодействовать, а с вашим окружением... Да вы уже думаете, пятый раз вы это повторили. Дальше да? Что? А ну хорошо. А ну дальше что? Ну сейчас начинается работа с вашим окружением. Ну молодец, все. Вы большой молодец, вы отработали. Да? Хорошо, да. Начинайте. Все? Да. А, ну все, хорошо, Людмила Аркадьевна, ожидайте. Ага, счастливого пути. Как...